Глава 24. Благое молчание. Удали из своего ума всякие заблуждения. Заблуждение – это эго. Эго – это мысли. Поэтому, если ты удалишь все мысли, вместе с ними ты удалишь и все заблуждения. Старайся не раздумывать над этим. Просто будь без мыслей с этого мгновения, и все. Это самое действенное покаяние, которое ты можешь совершить ради Христа. Оставь в покое это думающее тело. Оно продолжит существовать и без твоего присмотра. Ты не хочешь иметь мыслей, зная, что они лживы, но они приходят. Ты не хочешь думать ни о чем мирском, но ум упрямо думает об этом. Тебе до тошноты надоели мысли гнева, похоти, зависти, осуждения, но они снова порождаются в твоем уме. Имей мужество, останови свой ум и прямо спроси его, кто ты, и он скажет «Я». Этим местоимением «я» называет себя контролирующий твой ум дьявол, обезьяна Бога. Весь окружающий тебя мир и все его страдания и беды он связал этим «я», сделав их твоими страданиями. Но ты не хочешь думать то, что думает это лже-я, твой ум. Ты вообще не желаешь иметь со всем этим никакого дела. Ты спрашиваешь себя, неужели это злобное «я» и есть «я»? Но я ненавижу это хитрое и коварное «я». Так ты, наконец, узнаешь свою, так сказать, «крысу», в кавычках, свившую гнездо в твоем плотском, так называемом, «левом сердце» – врага, коварно выдающего себя за тебя самого и действующего от твоего имени. Как только ты узнаешь это, ты узнаешь и то, что такое истинное покаяние. Ты должен твердо усвоить, или ты решительно избавляешься от грехов до тех пор, пока не спасешься, или добавляешь к своим грехам другие, пока они не сокрушат тебя. Вернуться из храма и снова привычно бежать дорогой греха – такое поведение не спасает никого. Ты или жалуешься, или ропщешь. Твоя прямая обязанность состоит в том, чтобы ежедневно выкидывать из головы и сердца весь свой мысленный мусор, а не подсыпать его еще и еще. Не нужно ждать, когда грехи засыплют тебя с головой, а потом бежать исповедоваться. Лучше всего сразу отсекать первые появления дурных желаний и помышлений. Для этого есть молитва, пост и есть твое отношение к греху. Не слушай греховные помыслы, не беседуй с ними. Научись не обращать на них никакого внимания, пребывая умом в своем духовном сердце, и они исчезнут. Прекрати жалеть себя и осуждать других. Не смотри на то, спасаются ли другие люди. Именно ты отдай спасению все свои силы, чтобы помочь остальным. Это нужно глубоко осознать. Возвращаясь к себе, в свое духовное сердце, ты не сможешь не задать вопрос Богу. «Господи, кто же тогда я? Кто же поистине есть я?» Слушай свое сердце внимательно. Его ответ приходит не от мира сего и не от ума. Его ответом будет священное безмолвие, его словами будет благое молчание, его действием будет тихий небесный свет, его божественным прикосновением будет святая любовь, которая открывает себя в твоем сердце, как вечное божественное «Я есть». Почему не все живут в этой святой любви, но периодически испытывают приступы панического страха? Такое происходит с ними тогда, когда к ним приходят мысли, что они могут неожиданно остаться один на один со своей бедой, болезнью или проблемой, без всякой помощи, и что Бог очень далек от них. Они обмануты своими мыслями и забывают, что если Бог находится всюду и во всем, Он никогда не может отдалиться от них или оставить их, поскольку Он живет в человеческом сердце. Духовное сердце – это Его священная обитель. Это называется божественным присутствием. Когда ты во всем вверяешь себя Богу и держишься Его всем своим сердцем, отвергнув всякие помышления, ясным признаком божественного присутствия в тебе в первую очередь становится тихая, кроткая радость. А если ты полностью утвердишься в своем духовном сердце, в своем неизменном духе, то обретешь со временем и полноту божественной благодати. Твой дух, имея Бога внутри себя, не зависит ни от каких внешних условий. Он не знает страха. Он не боится ни войн, ни катастроф, ни болезней, ни эпидемий. Он совершенно не боится смерти, так как полностью к ней не причастен. Он знает, что он вечно бессмертен, в вечном бессмертном Господе. Не расширяй свое эго знанием прочитанного, иначе оно продолжит свое лживое, так называемое, думание. Расширяй свой дух исполнением того, что узнал, и употреби это знание на стяжание благодати, вразумляющей, просвещающей и спасающей. Когда ты всего себя отдашь Христу, который пребывает в твоем духовном сердце, ты полюбишь Его действительной живой любовью, которая никогда не перестает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Эта Христова любовь навсегда поселится в твоем сердце и постоянно будет с тобой и в тебе, когда ты молишься, спишь или трудишься, потому что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Когда ты думаешь, это ум, и когда ты молишься, чтобы остановить помыслы и избавиться от них, это тоже ум. Таким образом, в духовной практике ты используешь ум, чтобы избавиться от ума и прийти к благому молчанию своего духа, живущего Христовой благодатью. Полное отвержение и уничтожение ума происходит при помощи бесстрастия, когда ум становится как бы слепым, глухим и немым ко всем призывам мира сего, наслаждаться его пустыми образами, приносящими лишь боль и разочарование. Когда ум умолкает, наступает внутренняя тишина, которая открывается как благое молчание духовного сердца. Это есть благоговейное безмолвие вечно сияющей обители Христовой, нерукотворной обители Царства Небесного. Бог создал мир из ничего, поэтому он таким и остается. Поэтому и ты – то же самое ничего, которое тщеславно заявляет о себе, как о некоем «я». Ты не часть мира, сотворенного из ничего. Ты – вечная часть мира духовного, сотворенного как бессмертный вечный дух по образу и подобию Божию. Если ты, как следует, осознаешь это, тогда благое молчание твоего духа станет твоей нескончаемой жизнью Царства Божия.